Раймунд Мартини. Наибольших успехов в изучении иврита и талмуда достиг в XIII веке испанский миссионер-ориенталист, доминиканец Раймунд Мартини, по-каталански Рамон Марти, годы жизни 1220-1285, ученик Раймунда из Пеньяфорте. Помимо иврита, он изучал также и арабский. Раймунд Мартини проповедовал христианство в Тунисе, где служил советником Людовика IX во время его похода в эту страну. Не исключено, что он присутствовал и на диспуте в Барселоне. В 1278 году он закончил большой труд под названием «Кинжал веры», направленный против мавров и евреев. В этой книге он отстаивал правоту христианства, опираясь на различные еврейские источники – талмуд, мидраши, философскую и каббалистическую литературу. В предисловии Раймунд Мартини пишет: «Содержание этого кинжала в том, что касается евреев, двустороннее. Первая и главная сторона – авторитетные цитаты из Торы, пророков и всего Ветхого Завета. Вторая сторона – те традиции, которые нашел я в Талмуде и в Мидрашах, то есть в комментариях и преданиях еврейской древности, которые я с радостью извлек, как жемчужины из кучи навоза. С Божьей помощью я переведу их на латынь и приведу там, где это выглядит наиболее уместным». Далее Раймунд разъясняет сущность этих традиций и говорит, что иные из них подтверждают правоту христианства и потому пригодны для использования против евреев. Как вы понимаете название книги Раймунда Мартини? И в чем состоит различие между понятиями авторитетных цитат и традиций Раймунда Мартини? Каково его отношение к Талмуду? «Кинжал веры» существенно отличался от того подхода, которым пользовался Николай Донин на Парижском диспуте. Автор «Кинжала» использовал Агаду и Талмуд для доказательства правоты христианства, метод, характерный именно для испанского миссионерства. Впервые он был продемонстрирован на Барселонском диспуте за 15 лет до того, как Раймунд Мартини завершил свой труд. Итак, достижения Раймунда Мартини весьма впечатляют, поскольку он сумел освоить весь корпус еврейской литературы на иврите или по-арамейски. Хотя и с посторонней помощью, все же он сумел прочесть мидраши, галахические отрывки, отрывки из комментариев к Библии на иврите, привести их в оригинале в своей книге, присовокупить к ним латинский перевод, снабдив его своим комментарием, тем самым теряла силу возражения евреев, утверждавших, что как христианин он не способен разобраться в их книгах. Он также заново перевел цитаты из Библии, учитывая еврейскую критику предшествовавших переводов. Однако главным достижением было то, что он сделал талмудические тексты доступными для христиан, приоткрыв перед ними еврейскую литературу. Вплоть до начала нового времени христиане, желавшие ознакомиться или полемизировать с ней, находились в зависимости от его сочинения. «Кинжал веры» стал основным источником для тех, кто занимался Талмудом в христианской Европе. Сходство между аргументацией Мартини и той, что использовалась на Барселонском диспуте, освобождает нас от необходимости перечислять все его доводы. Такая методологическая близость указывает на то, что в Испании сложилась доминиканская полемическая школа, которую Пабло Христиани представлял на Барселонском диспуте, а Раймунд Мартини в своей книге «Кинжал веры», и которая отличалась более изощренной тактикой, чем та, что применялась на Парижском диспуте. Обличая Талмуд, Мартини одновременно использует его для своих целей. Так он говорит в предисловии к «Кинжалу». «Посему мы не отвергаем такие талмудические традиции, а используем их, ибо нет ничего полезнее их, дабы не спровергнуть дерзость евреев, не найти ничего полезнее их традиций, дабы совладать с их злодейством. И, наконец, что может больше порадовать христианина, чем если он сможет выбить меч из руки врага, а затем отсечь еретику голову его же мечом, как Юдивь убила Алаферна кинжалом, который украла у него?»